другим посмотреть на него повнимательней, я увидела милое личико. Это личико снится во сне. Это личико часть моей памяти, я запомню его навек. Полюбила его окончательно. А еще по характеру добрый, заботливый, милый Руслан. Без него не прожить и минуты, он самый лучший в мире пацан. Знаете, сейчас таких нет, сейчас таких не найти. Другого такого Руслана вовек никому не найти. Глаза его ярче солнца, такой вот пламенный взгляд. Красивые карие очи, не таких у других ребят. Срываются сердце замки, не слышится внутренним голосом, ты только меня позови. Он часто задумчив о чем-то, мелькают мысли в глазах. Думает он о девчонке, что приходит к нему во снах. Нежен, заботлив и щедр, ну разве во мне мечта? Сколько таких девчонок влюблялась в него, как и я. Пусть ангел с чистой душой, пусть нет таких больше.